Глава 10. В глубинах вечной ночи. Южные ворота Доминуса встретили меня привычной суетой раннего утра. Потоки машин ползли по многополосному шоссе. Офисные работники с кофе в руках, до сих пор не понимаю, как люди пьют эту дрянь, спешили к метро. Курьеры на мотоциклах лавировали между автомобилями. Где-то в толпе мелькали силуэты охотников в форменной одежде. Их легко было узнать по характерному снаряжению уверенной походки. Я прислонился к современной стеклянной арке транспортного узла, наблюдая за этим людским муравейником, и попивая чай из термоса, который Ария настойчиво сучила мне перед выходом. Заботиться. Мы встретились всего несколько месяцев назад и, кажется, стали чем-то вроде семьи. Необычно это. Тень устроился рядом, с интересом принюхиваясь к запахам города. Время от времени он поворачивал голову в сторону проходящих мимо людей, но агрессии не проявлял. Видимо, никто из них не показался ему достойным внимания. «Дарион!» — раздался знакомый приветственный голос. Я обернулся и увидел Леона Монтильяра, который спешил в мою сторону. Его волосы были аккуратно зачесаны назад, форма гильдии безупречно отглажена, катана на поясе поблескивала в лучах утреннего солнца. Выглядел он как образцовый аристократ, собирающийся на светский раут, а не смертельно опасный разлом. Вот из таких охотников потом и делают кинозвезд, ведь они идеальный пример для подражания у молодежи, которая тоже потом будет рваться защищать простых людей от монстров из разломов. «Привет, мелкий. Знаешь, если ты хотел персональную тренировку, мог прийти и в последний предел», — улыбнулся я, убирая термос в плащ. «Дело не в тренировке», — возразил парень, скривившись от прозвища, которое я закрепил за ним еще в прошлый раз. «Просто решил, что тебе будет интересно. Ну и я помню, что ты не любишь, когда кто-то мешает. Послушай, этот разлом отличается от многих. Некрополь тихой клятвы стабилен. Он сам открывается, закрывается раз в полгода. Его изучили, составили карты, но...» Я видел, как он собирается с мыслями, подбирая нужные слова. Леон явно хотел повторить наш совместный рейд, как тогда в разломе «Мертвый мегаполис», но пытался это скрыть. «Но всегда появляются неожиданности», — продолжил он. «Монстры мутируют, появляются новые виды. К тому же у этого разлома никогда не бывает прорыва, что само по себе странно. Обычно накопленная энергия должна...» Мне стало скучно от его лекции еще на втором предложении. Пока Леон что-то втолковывал про стабильность цикла, я просто развернулся и направился к мерцающему порталу разлома. «Эй, постой!» — крикнул парень мне в спину. «Я еще не закончил!» «А, мне достаточно!» — отозвался я, не замедляя шага. «Идешь или будешь тут читать лекции воздуху?» Тень довольно тявкнул и последовал за мной. Леон выругался в полголоса и поспешил следом. Переход через портал ощущался, как погружение в ледяную воду. Пространство вокруг искажалось, цвета размывались, а затем реальность резко восстановилась. Мы оказались в месте, которое заставило бы содрогнуться любого нормального человека. Передо мной простирался гигантский город-усыпальница, погребенный под слоем вечной ночи. Вместо неба над головой зияла беспросветная чернота, лишенная звезд, луны или хотя бы намека на источник света. Архитектура этого места представляла собой кошмарную смесь циклопических базальтовых конструкций и готических шпилей. Массивные колонны из черного камня поддерживали своды, теряющиеся во тьме. Стрельчатые арки и контрфорсы создавали причудливые тени, а остроконечные башни уходили в непроглядную мглу, словно пытаясь проткнуть саму тьму. Воздух здесь был холодным, тяжелым и неподвижным. Царила тишина, которая давила на уши своей плотностью, прерываемая лишь далеким шепотом ветра в бесконечных коридорах, да гулким эхом наших собственных шагов. Единственным источником освещения служило тусклое, болезненно-фиолетовое свечение, исходящее от рун, покрывающих стены, и блуждающие огоньки, которые парили в воздухе, как призрачные светлячки. Даже интересно, эти руны тут для красоты или же все несут какой-то функционал? «Радостное местечко», — пробормотал я, оглядывая окрестности. «Прямо-таки внушает оптимизм и стремление к жизни». Леон подошел ближе, его дыхание превратилось в пар на холодном воздухе. «Мы находимся перед залом эпитафий», — объяснил он, указывая на стены. «Входная зона. Эти письмена...» — я посмотрел на указанные им руны. «Светящиеся символы покрывали каждый дюйм каменных стен, складывая бесконечные строки текста. Некоторые знаки казались знакомыми, но язык был слишком древним, даже в моем случае, чтобы я мог его прочитать. «Имена мертвых?» – предположил я. «Возможно. Никто точно не знает. Язык слишком архаичный, даже для наших лингвистов. Но попытки распознать его, насколько я знаю, не прекращаются. Как-никак разломы стали для нас в том числе источником знаний, а не только материальных ресурсов». Тень принюхался и тихо зарычал, глядя в глубину зала. Его уши встали торчком, а янтарные глаза загорелись предвосхищением охоты. «Кажется, нас ждут», — усмехнулся я, доставая меч. Полуторный клинок зазвенел, выходя из ножен, поглощая фиолетовое свечение рун. Из теней между колоннами начали выступать фигуры. Безмолвные двуногие конструкторы, скрепленные чем-то, что походило на застывшую тень. Они носили обломки древней брони, покрытой ржавчиной и паутиной. Вместо лиц у них была гладкая поверхность с единственной руной, которая пульсировала тем же фиолетовым светом. «Тихие стражи», — произнес Леон, выхватывая катану. Лезвие тут же покрылось тонким слоем инея. Стражи двигались медленно, но их массивность и размер были внушительными. Каждый был ростом почти с 2 метра, а их руки заканчивались когтями длиной с мой кулак. Они не издавали звуков, кроме противного металлического скрежета, когда части их тел терлись друг о друга. Первый страж приблизился ко мне, занося руку для удара. Движение было медленным, но я чувствовал силу, стоящую за ними. Такой удар мог бы размазать по стене обычного человека. Я перешел к стойке лунного серпа. Правая нога вперед, тело развернуто боком, меч на уровне груди, лезвием вниз. Когда страж завершил свой размашистый удар, я уже был в движении. Мой клинок описал молниеносную дугу, отсекая руку конструктора в локте, а затем, не останавливаясь, прошел сквозь его торс по диагонали. Страж замер на мгновение, затем распался на куски. Тень немедленно подбежал к обломкам и принялся их обнюхивать, но морду поморщил и отошел в сторону. Казалось бы, камень да металл, но после того, как он грыз кристальных големов, я вообще ничему не удивляюсь. Ведь зубы не сломал. «Хорошая работа», — сказал Леон, завершая свой бой. Его противник превратился в ледяную статую, которая затем раскололась от удара катаны. Я кивнул, наблюдая, как он сражается. Техника парня заметно улучшилась с нашей последней встречи. Движения стали четче, удары точнее. Он действительно учился, просто наблюдая за моими боями. Прирожденный мечник, который просто не смог найти достойного наставника и по большей части все постигал сам. Пока Леон осматривал обломки своего противника, я наблюдал за тенью. Пес обходил остатки стражи, принюхиваясь и время от времени поднимая голову, словно прислушивался к чему-то. Его поведение было методично профессиональным, как у опытного следопыта. «Что-то нашел?» – спросил я. Тень подошел к одному из обломков и лапой перевернул кусок брони. Под ней оказался небольшой кристалл, пульсирующий тем же фиолетовым светом, что и руна на стенах. «Астролит!» – понял я, поднимая кристалл. «Побольше, чем обычно, падают с монстров. Ты молодец!» Тень довольно помахал хвостом, но тут же снова стал серьезным, глядя вглубь следующего зала. Я убрал кристалл в плащ. «Твоя находка, твоя доля», — пообещал я псу. «Куплю тебе самый жирный кусок мяса в городе». Янтарные глаза загорелись предвкушением, но тень все равно не расслабился. Из глубины зала послышались новые звуки. Не скрежет металла на этот раз, а что-то более тонкое. Шелест ткани, едва слышный плач, шепот без слов. «Идем дальше», — сказал я. «Думаю, основное веселье впереди». Галерея плакальщиков встретила нас длинными коридорами, заставленными статуями. Каменные фигуры в человеческий рост стояли вдоль стен в скорбных позах. Все они были одеты в глубокие капюшоны, скрывающие лица. А с их каменных ладоней капала вода, которая собиралась в небольшие лужи в основании постаментов. «Да уж, запах депрессии витает прямо в воздухе», — заметил я, обходя ближайшую статую. «Хотя выглядит по-своему красиво». Тень трусил рядом, время от времени останавливаясь, чтобы принюхаться к одной статуе. Его поведение стало более настороженным, уши постоянно поворачивались, улавливая звуки, недоступные человеческому слуху. «Здесь водятся плакальщицы», — предупредил Леон, доставая из кармана небольшую склянку с какой-то жидкостью. Он начал смазывать ею лезвие катаны. «Призрачные сущности. Обычное оружие их не берет». Он протянул мне склянку, но я покачал головой. «У меня есть решение получше». Едва я произнес эти слова, как воздух вокруг нас наполнился тихими стонами, которые, казались, проникали в разум. И стены статуи начали выступать полупрозрачные силуэты женщин. Они парили над землей, их длинные волосы и одежды колыхались, словно под волдой. Лица были ужасными, искаженными вечной скорбью. Из их глаз текли серебряные слезы, которые исчезали в воздухе, не достигая пола. «Ждать не пришлось», — буркнул Леон, принимая боевую стойку. «Будь осторожен, их атаки высасывают жизненную силу». Первая из призрачных женщин ринулась на меня, ее руки протянулись вперед, словно она пыталась обнять. Я провел по ней мечом, но клинок прошел насквозь, не причиняя вреда. «Говорил же!» — крикнул Леон. «Нужна специальная смазка на меч!» На самом деле, это был не удар, а лишь первое движение для перехода в нужную мне стойку. Она была разработана мной и моими товарищами во время войны с демонами, когда мы столкнулись с призрачными легионами и пожирателями душ, сущностями, которых не брала ни одна физическая атака. Были у нас и такие неприятные противники. Форма растекающей души. Я начал насыщать свой клинок не просто энергией, а концентрированной волей, духовной силой, которая определяла реальность вокруг себя. Моя воля была достаточно сильна, что могла заставить нематериальный объект стать реальным в точке контакта, после чего его можно было разрубить, как обычную плоть. Внешний меч не изменился, вместо этого изменился воздух вокруг лезвия. Он начал едва заметно искажаться, словно от жара, но без повышения температуры. Возник эффект линзы, и сам клинок стал казаться острее и четче, чем все остальные в мире. Когда плакальщица попыталась схватить меня во второй раз, мой удар прошел сквозь ее руки, и они отсеклись, словно та была настоящей. Призрак издал пронзительный вопль и попытался отступить, но я уже готовил следующий удар. Клинок прошел сквозь ее грудь, и она растворилась в воздухе. «Как ты это сделал?» – изумленно спросил Леон, добивая своего противника покрытой смазкой катаны. «Клинок должен резать все», – усмехнулся я, поворачивая к следующей группе врагов. «Вот и приходится работать, чтобы ничто не стало препятствием». Тихие стражи вперемешку с плакальщицами представляли собой интересную комбинацию. Физически прочные противники, требующие силы, и призрачные сущности, требующие особого подхода. Мне приходилось постоянно переключаться между обычными ударами и формой рассекающей души, что было не особо утомительно, но требовало концентрации. Ну и, конечно, радовало, что даже несмотря на то, что этот метод я давненько не использовал, но применял его все так же умело. Леон тем временем показывал хорошую работу. Его ледяная магия оказалась эффективной против стражей, низкие температуры делали их движения еще более медленными, а лед заполнял трещины в их броне, ослабляя конструкцию. Против плакальщиц он использовал алхимическую смазку, и хотя его движения были не такими плавными, как мои, он справлялся. Тень резвился между противниками, кусая стражей за ноги и увертываясь от их неуклюжих атак. Плакальщиц он игнорировал, видимо, они не представляли для него интереса. Несмотря на игривое настроение, пес всегда понимал, когда нужно отступить, чтобы не подставиться, и когда прикрыть меня от неожиданной атаки. За его показной беззаботностью скрывался недюжинный ум. «Похоже, это была только разминка», — сказал я, когда последний враг был повержен. «Впереди нас ждали более просторные коридоры. Я уже чувствовал присутствие чего-то более опасного. И действительно, дальше противников было побольше. Среди них появились новые. Помимо уже знакомых тихих стражей и плакальщиц, на нас начали нападать быстрые, юркие тени, напоминающие силуэты ассасинов». «Клятвенные тени», — назвал их Леон, указывая на одну из фигур. «Эти твари, по моим ощущениям, были значительно опаснее предыдущих противников. В руках они держали обломки призрачных клинков или ржавые цепи. Двигались невероятно быстро, используя серии молниеносных ударов. Хуже того, они могли на короткое время становиться неосязаемыми, проходя сквозь атаки, чтобы затем материализоваться за спиной и нанести удар. Мне пришлось серьезно напрячься. Форма рассекающей души была необходима для нанесения урона теням, но их скорость требовала от меня дополнительных техник. Я начал совмещать ее со стойкой лунного серпа, создавая быстрые серии ударов, каждый из которых был насыщен духовной силой. Это заставляло меня уставать быстрее обычного, но я уже частично вернул себе былую форму и мог выдерживать подобную нагрузку без особых проблем. Если, конечно, не затягивать этот бой, то справимся и с этой угрозой. Одна из теней попыталась атаковать меня сбоку, материализовавшись из стены. Я перехватил ее удар, развернулся и нанес ответный, разрубив пополам. Но в тот же момент услышал, как вскрикнул Леон. Парень сражался сразу с двумя тенями, и хотя его техника была неплохой, скорость противников оказалась для него проблемой. Одна из теней сумела пройти сквозь его защиту и полоснула цепью по плечу, оставив глубокую рану. Леон отшатнулся, прижимая рану рукой. Кровь сочилась между пальцев, а его лицо побледнело от боли. Вторая тень уже готовилась к добивающему удару, но тень оказался быстрее меня. Из спины пса выросли черные цепи, не металлические, состоящие из той же самой субстанции, что и его шерсть в боевой форме. Цепи молниеносно обвили одну из атакующих теней, материализовав ее принудительно, а затем разорвали на части. Вторую тень пес просто схватил зубами и встряхнул, как игрушку. «Так значит, и призраки для тебя не проблема», — сказал я, потрепав его по загривку, когда направлялся к Леону. Парень смотрел на тень с плохо скрываемым изумлением. «Он... У него же цепи росли из спины! Как это возможно?» «У всех свои таланты», — пожал я плечами. «Я, честно, и сам не задавался этим вопросом. Работает и ладно. Как рано». Леон осмотрел порез. Кровотечение было не критичным, но ткань в этом месте почернела по краям. «Болит, но не смертельно. Есть лечебный эликсир, сейчас обработаю». Он достал из подсумка небольшую склянку с красноватой жидкостью и вылил ее на рану. Края пореза зашипели, почернение исчезло, а кровотечение остановилось. Тень подошел к Леону и ткнулся мордой в его здоровую руку. Парень осторожно потрепал пса за ухом. «Спасибо, дружище, за мной должок». Тень довольно тявкнул и отошел в сторону, явно довольный благодарностью. «Он тебя принял в стаю, мелкий», — усмехнулся я. «Поздравляю». Когда мы, наконец, закончили с последними противниками в галерее, впереди показался проход в последний зал. Широкая арка из черного обсидиана была украшена резьбой, изображающей сцены скорби и погребения. За аркой виднелась огромная круглая платформа из отполированного до зеркального блеска камня. Алтарь поруганной чести, как назвал его Леон. Жутковатое место, что ни говори. Мы вышли на платформу и остановились, оценивая обстановку. Зал представлял собой идеальный круг диаметром около 100 метров. Платформа была окружена бездонной пропастью, из которой доносился едва слышный хор отчаянных голосов. Стены зала терялись во тьме, но я чувствовал их присутствие где-то высоко над головой. «Арена», — констатировал я. «Очень любезно с их стороны сделать арену для битвы с главным монстром этой дыры». В центре платформы стояла массивная фигура спиной к нам. Даже сидящая на коленях она возвышалась на добрые 5 метров, широкие плечи, могучие руки. Голова, склоненная в позе раскаяния. «Гробовщик!» — узнал его Леон. «Босс этого разлома!» Фигура медленно поднялась. Это было гротескное создание. Сплав черного камня, потемневшего металла и грубой мертвой плоти. Массивные, светящиеся тусклым светом цепи глубоко врезались в его тело, опоясывая торс, руки и ноги. За спиной он нес огромный саркофаг из черного обсидиана, украшенный сложной резьбой, и также прикованный цепями. Гробовщик повернулся к нам. Его лицо представляло собой скорее скверную маску, провалы вместо глаз, расколотые челюсти, из которой торчали обломки зубов. Когда он открыл рот, оттуда донесся звук, похожий на скрежет камня по металлу. «Интересный экземпляр», — заметил я, принимая боевую стойку. «Боюсь, тут ни один хирург не справит эту морду». Тень зарычал, его размеры начали увеличиваться. Леон поднял катану, покрыв лезвием инеем. Гробовщик атаковал первым. Несмотря на свои огромные размеры, он двигался поразительно быстро. Его массивный кулак обрушился на то место, где мы стояли секунду назад. Удар был настолько мощным, что в полированном обсидине образовались сеть трещин. Я перекатился в сторону, избегая следующего удара, и нанес ответный выпад. Клинок прошел по его руке, но оставил лишь неглубокую царапину. Кожа монстра была тверже стали. «Крепкий орешек», — пробормотал я, отступая от размашистого удара цепью. Гробовщик развернулся, намереваясь атаковать саркофагом. Массивная каменная гробница свистнула в воздухе, целясь мне в голову. Я нырнул под удар и почувствовал, как поток воздуха взъерошил мои волосы. Удар саркофага о платформу создал мощную ударную волну. Обсидиан затрещал еще сильнее, а звук был настолько громким, что заложило уши. Осколки острого камня разлетелись во все стороны. Леон воспользовался моментом, когда монстр восстанавливал равновесие после удара. Его катана, покрытая льдом, прошла по ноге гробовщика. Лед начал распространяться вверх, сковывая движение. Но уже через секунду треснул под давлением могучих мышц противника. «Обычные атаки не работают!» — крикнул он. «Нужно что-то другое!» Тень тем временем кружил вокруг монстра, отвлекая его внимание. Его черные цепи время от времени выстреливали вперед, оставляя неглубокие порезы на каменной коже, но серьезного урона не наносили. Я перешел к стойке одного удара, сосредотачивая всю свою силу для точного попадания. Мой клинок нацелился в точку между шеей и плечом, где виднелась трещина в каменной броне. Удар прошел насквозь. Но вместо ожидаемого эффекта из раны просто потекла черная жидкость, а сама трещина начала затягиваться. «Регенерация!» — выругался я. «Это какая-то новая мода? У каждой второй твари регенерация!» Гробовщик развернулся, и его цепи засвистели в воздухе. Одна из них задела меня по плечу, оставив рваную царапину. Другая чуть не снесла голову Леону. Мы отступили, оценивая ситуацию. Противник был быстрым, сильным и регенерировал повреждения. Прямая атака не работала. «Цепи!» – внезапно сказал Леон. «Смотри на цепи!» Я присмотрелся. Массивные кандалы, опоясывающие тело монстра, не просто висели на нем. Они врезались в плоть, и там, где металл соприкасался с телом, виднелись странные руны. Более того, сами цепи выглядели словно старше остального тела. «Они его сдерживают», — понял я. «Или наоборот, питают. Есть идея, мелкий?» «Может, попробовать разрушить цепи?» — предложил парень. «Похоже, он уже привык к своему прозвищу и не реагировал на него». «Посмотрим, что получится». Я снова использовал стойку одного удара. Гробовщик атаковал саркофагом, но на этот раз я не устал клоняться полностью. Вместо этого я прыгнул вперед, используя край гробницы как трамплин, и оказался на плече у монстра. Мой клинок прошел сквозь одну из цепей, опоясывающих его шею. Металл лопнул с громким звоном, а гробовщик издал пронзительный вопль боли. Его тело дрогнуло, а из места разрыва хлынул поток черной крови. «Работает!» — крикнул я, спрыгивая с плеча. Монстр попытался схватить меня, но движения стали заметно медленнее. Леон воспользовался моментом. Парень провел катаной по полу, и платформа под ногами гробовщика покрылась толстым слоем льда. Монстр потерял равновесие и рухнул на дно колена. Я тут же ринулся к его спине, где виднелись цепи, держащие саркофаг. Два точных удара, и кандалы лопнули. Гробница с оглушительным грохотом упала на платформу, а сам монстр завыл от боли и ярости. Тень не остался в стороне. Его собственные цепи обвились вокруг руки гробовщика, удерживая ее в одном положении достаточно долго, чтобы я смог подобраться к локтевым кандалам. Еще два удара. Еще две разрушенные цепи. Гробовщик упал на оба колена, его дыхание стало хриплым и прерывистым. Регенерация замедлилась, и движения потеряли координацию. «Финальный аккорд!» — крикнул я, прыгая на его склоненную шею. Мой полуторный клинок вошел ему в затылок по самую рукоять. Я развернул лезвие, разрубая все, что можно было разрубить внутри черепа. Гробовщик замер на мгновение, затем рухнул вперед. Его тело начало рассыпаться в пыль, начиная с конечностей. Через несколько секунд от пятиметрового монстра остались только кучки серого пепла и разбитые кандалы. Я же, приземлившись рядом, сделал картинный поклон. Музыка, аплодисменты. Тень завилял хвостом и взвыл, подняв морду вверх, изображая ревущую толпу. Леон усмехнулся. «Неплохая работа», — сказал я, стряхивая пыль с плаща. «Это был достойный бой». Леон тяжело дышал, опираясь на катану. Его лицо было мокрым от пота, но глаза светились удовлетворением от завершенного боя. «Да, хороший разлом. Чувствую, что стал сильнее». Тень трусил по платформе, обнюхивая останки противника. Видимо, решил, что они несъедобны, потому что подошел ко мне, виляя хвостом. «Можно возвращаться», — сказал Леон, убирая катану в ножны. «Носильщики соберут ресурсы астролит. Думаю, улов будет хорошим». Я кивнул, направляясь к выходу. Бой действительно был интересным, и я чувствовал, как мышцы приятно ноют от напряжения. Давно я не получал такого удовольствия от сражения. Однако это был далеко не конец. Тень первым почувствовал неладное. Пес замер посреди платформы, его шерсть стала дыбом, а из горла вырвалось низкое рычание, не агрессивное, а предупреждающее. Он смотрел не на груды пепла от гробовщика, а на неподвижный саркофаг. «Что там, парень?» Я подошел к нему, положив руку на загривок. Под пальцами чувствовалось напряжение. Тень был готов к бою, но его беспокойство передавалось и мне. За все время нашего партнерства он ни разу не ошибался в оценке угрозы. «Мелкий!» — окликнул я Леона, не отводя взгляда с саркофага. «Твоя информация говорила что-нибудь о дополнительных сюрпризах?» «Нет, ничего». Парень подошел ближе и тоже почувствовал напряжение в воздухе. Я почесал пса за ухом, чувствуя, как он прижимается к моей ноге. «Не от страха. Он в готовности защищать. Этот черный уволень был готов броситься между мной и любой опасностью, даже если она в разы превосходила его по силе. Но тут раздался звук, который заставил нас замереть. Скрежет. Медленный, протяжный звук металла по камню. Крышка саркофага, которую носил с собой гробовщик, медленно отъезжала в сторону. Из щели начал просачиваться холодный черный туман, который стелился по платформе, словно живое существо. «Что за...» — начал Леон, но не договорил. Из саркофага бесшумно поднялась фигура. Человеческого роста, но всем своим видом кричащий о том, что человеком не является. Передо мной стоял падший аристократ, судя по богатой одежде. У него была неестественно бледная, почти прозрачная кожа, под которой проступали черные вены, словно трещины в мраморе. Одет он был в остатки некогда роскошного камзола и брюк темного цвета, но ткань была изъедена временем и покрыта пятнами, которые могли бы быть как грязью, так и засохшей кровью. Его движения были плавными, текучими, полными смертоносной грации. Каждый шаг создавал впечатление, что он скользит по воздуху, а не идет по твердой поверхности. Но самой пугающей особенностью были его глаза. Точнее, их отсутствие. Вместо глаз зияли пустые глазницы, из которых непрерывно сочились ржавые слезы. Черная маслянистая жидкость, оставляющая на его щеках дорожки, похожие на потеки ржавчины. «Но мы же убили босса», — прошептал Леон. «Об этом в архивах гильдии на разлом ничего не было». Существо остановилось в нескольких метрах от нас. Оно не говорило, не издавало звуков, но аура опасности, исходящая от него, заставила даже тень прижать уши и зарычать чуть тише, прижавшись к земле. Я почувствовал знакомое ощущение. Предвкушение настоящего боя. Этот противник был не похож на гробовщика. Тот был силен, но предсказуем. А эта тварь... От нее веяло чем-то древним, хитрым и смертельно опасным. Медленно принимая боевую стойку, я чувствовал, как по венам разливается приятное чувство. На лице появилась широкая улыбка. «Ну что ж», — пробормотал я, не спуская глаз существа. «Похоже, битва только начинается».